Эпилог второй. Благово шел на службу правым берегом фонтанки размеренным шагом, обходя подмерзшие за ночь лужи. Начало октября. Скоро каналы закроются льдом, задуют ледяные ветры, заскрипит под полозьями снег. Действительный статский советник сменит шаг на галоп, а в кабинете будет долго отгреваться чаем. Лыков вернулся из Сибири с тремя огромными синяками на спине, но живой и здоровый. Хорошо. Получил Станиславскую звезду, орден святого Станислава второй степени со звездой, и камер-юнкерских орлов в петлице. Это в 26 лет. А поскольку разбогател в Забайкалье, то начал потихоньку готовиться к свадьбе. Смотри книгу «Демон преступного мира» между Амуром и Невой. Его Благово тоже не обошли наградами. Навесили на задницу ключ, то есть сделали камергером, и теперь он обязан присутствовать на всех дворцовых приемах, плюс еще дежурство. Как там у Козьмы Прыткова? Камергер редко наслаждается природою. И ведь действительно редко. Когда он, к примеру, последний раз рыбачил в Гатчине? Ох, давно. Приблизившись к Симеоновскому мосту, по которому он всегда переходил на другой берег фонтанки, Благово обратил внимание на человека в длинной суконной шинели. Тот стоял, облокотясь на перила, курил и вяло глядел по сторонам. Усы с бородкой, желтое нездоровое лицо, человек как человек. Но было в нем что-то фальшивое. Поза излишне убедительная и беззаботность какая-то уж очень беззаботная. Сигарету держит в левой руке, а правую опустил в карман шинели. И тут вдруг Павел Афанасьевич вспомнил, как 8 месяцев назад веселый грек, папа Федоров, пришел к нему на службу с дикой новостью, что получил заказ на его Благово убийство. Ему велено было вот так же стоять утром на этом мосту и дожидаться вице-директора. Тот всегда ходит в департамент одним и тем же маршрутом. Застрелить и умчаться в экипаже. Вон, кстати, и экипаж, едва различимый в сумерках, таится за углом. Так, они нашли другого исполнителя. Деваться Благово было уже некуда. Он вышел на мост. Развернуться и побежать? Возле цирка Чинезелли всегда стоит городовой. Если он ошибается в опасениях, и перед ним обычный зевака, выйдет смешно и неловко. Если не ошибается, то его догонят и застрелят в спину. Ну-с, твое превосходительство, что выбираешь? Быть смешным или быть мертвым? Оружие Павел Афанасьевич никогда просто так не носил. Брал только на задержание. Отбиться тростью? От револьвера не отобьешься. С каждым шагом Благово приближался к человеку с желтым лицом, но ничего спасительного не приходило ему в голову. В висках стучало все сильнее. Неужели сейчас в самом деле убьют? В центре столицы, в 100 саженях от департамента. До незнакомца осталось 7 шагов. 6, 5. Вот огонек сигареты описал дугу и упал в фонтанку. Сейчас желтолицый повернется к нему. Вдруг за спиной вице-директора раздался звон копыт. Подлетела параконная коляска, остановилась, и из нее высунулось умное лицо плеве. — Павел Афанасьевич, доброе утро! Вас подвезти? — Доброе утро, Владимир Константинович. Вы от графа? Что так рано? — А! Сорвал ни свет, ни заря. И, как всегда, из-за пустяков. Так присядете? — Пожалуй. Спасибо. Сегодня что-то скользко. Дважды чуть не сделал оверкиль. — Это как? — рассмеялся Плеве. — Ну, кверху килем. В вашем случае это вниз головой. Боковым зрением Благово увидел, что человек в суконной шинели быстро ушел в направлении храма святых Симеона и Анны и сел там в ожидающий его экипаж. Ух! Болтая ни о чем, полицейские начальники доехали до департамента. И только у себя в кабинете Павел Афанасьевич смог перевести дух. Министр внутренних дел граф Толстой вызывал Плеве обычно к вечеру, а сегодня неожиданно дернул с утра. Неужели эта случайность спасла Благову жизнь? Или это плод больного воображения? Успокоившись и все обдумав, действительный статский советник послал курьера за Лыковым. Вскоре тот вошел своей бесшумной пластунской походкой, сильной и надежной, и стало как-то легче. — Здравия желаю, ваше превосходительство! — гаркнул он по-солдатски. — Садись, камер-юнкер, хрен! От камергера слышу! Посмеялись, потом Благово сказал. — Кажется, четверть часа назад меня хотели убить. Лыков посмотрел на шефа. — Нет, не шутит. — Где? — На Семеновском мосту. — Кто? — Неизвестный мужчина. — Он вас целился? — Нет, стоял и курил. Ждал, когда я подойду поближе. По счастью, случайно появился Плеве и взял меня в свою коляску. Мужчина на мосту просто стоял и курил. Почему же вы решили, что он собирается вас убить? Ты помнишь по Нижнему Новгороду папу Федорова? Усики? Конечно, помню, хороший парень. Этот хороший парень, когда ты в марте разгуливал по Хапиловкам, рассказал мне одну занятную историю. Лыков выслушал занятную историю и ошалел. — И вы до сих пор это от меня скрывали? Почему? — Есть вещи, которые тебе лучше не знать. — Например? — обиделся Алексей. — Например, кто дал команду проломить мне голову в Нижегородском Кремле в феврале 1881 года? Помнишь? Мы тогда ожидали приезда государя. — И вы знаете, кто? — Знаю, и тогда знал. — А мне не скажете? — Не скажу. Эти люди мне уже не враги. А чем меньше знаешь, тем лучше спишь. Лыков хотел набычиться, но передумал. — Ладно, но вернемся к истории папы Федорова. — Значит, Шульц и Риммер. — Они желали вашей смерти? — Да. — Шульца я помню. — А второй кто таков? — Вы тогда, в марте, предостерегали меня от общения с ним, но без подробностей. Это темный человек. Я сам не понимаю, какие силы он представляет. Но он желает мне зла. И именно Риммер наверняка предупредил Дубяга о Маньке контузии и назвал ему твое имя. Значит, он от меня не отстал. 8 месяцев прошло. Я думал, что все забыто. А нет. Ведь я говорил о нем с государем. Это тогда, перед коронацией? Да. Его Величество прочитал доклад о поимке убийц Макова и, как ты помнишь, пожелал со мной встретиться. Очень ласково принял. Только поэтому я и решился заговорить с ним о Риммере, что тон беседы сложился благожелательный. Мне некуда было деваться. Кому жаловаться на приятеля Воронцова-Дашкова и графа Толстого, ежели не государю? И не вышло? Не вышло. Я коротко, но совершенно отчетливо доложил его Величеству, что тайный советник Риммер препятствовал расследованию и имел секретную связь с Рупейто Дубяга. Тот молча выслушал, потом сказал, глядя при этом в окно, «Ваше дело сейчас — это коронация. Надеюсь на верную службу. Идите». «И вы не посмели ничего добавить?» «А как тут добавишь?» Государь посмотрел на меня так странно и отчужденно, словно хотел сказать... Это не твоего ума дело, Благово. Я все знаю, но изменить ничего не могу. Понятно. Но удивляет другое. Зачем Риммеру вас преследовать и даже желать вашей смерти? Для чего он вообще пытался спасти Дубяга от арестования? У них есть какие-то общие черные дела? Несомненно. Рупейто Дубяга — его средство воздействия на противников. Наверняка за ним с колбасником стоят кровавые злодейства, совершенные по указке Риммера. Иначе не стал бы тайный советник защищать эту парочку столь настойчиво и откровенно. И ведь почти получилось. Карл Карлович ошибся только в одном — недооценил Лыкова. Наша сыскная полиция вряд ли бы нашла московского баранчика с его Фиделькой, когда те легли на дно. А что есть человек, способный безбоязненно прочесать все притоны обеих столиц, этого они не могли предположить. — И все равно это не объяснение, — упрямо возразил Алексей. — То, что случилось, уже дело прошлое. Риммеру лучше его не ворошить, внимание к себе не привлекать и пытаться только спасти Дубяга. Например, устроить ему побег, если так важно сохранить их общие тайны. Но для чего убивать Благово? Дело-то закрыто. Благово говорил о нем с государем. И это ничем не кончилось. Все равно Благово опасен. Он ничего не забудет и может начать вредить, собирать сведения, распространять слухи среди коллегов, искать сильных союзников. И в один прекрасный момент, когда ситуация позволит, нанести удар. Благово опасный противник, поэтому надежнее будет убить его. Значит, они с Шульцем не отстанут. Не отстанут, пока не добьются своего. — А вот это хрен! — сдвинул брови Лыков. — Есть такая идея. На следующее утро Благово вышел из дому в обычное время и двинулся на службу. В 30 саженях сзади, одетый в статское, за ним фланировал майор Закс Гладнев, бывший полицмейстер Нерчинского каторжного района. Он был переведен по рекомендации Лыкова в распоряжение столичного градоначальства. В Петербурге Александр Витальевич окончательно избавился от забайкальской сонливости и обещал вырасти в очень толкового полицейского офицера. Особенно же переезду в столицу была рада его жена. ЗАГС Гладневу уже подготовили место участкового пристава Казанской части, одной из самых боевых. Пока же в ожидании назначения на должность, он охотно согласился покараулить Благово. По другому левому берегу Фонтанки, параллельно этой парочке, с той же скоростью двигался Лыков. Он должен был выйти на Симеоновский мост одновременно с Павлом Афанасьевичем и зайти предполагаемому террористу со спины. И, наконец, возле церкви святых Симеона и Анны, также переодетый в партикулярное платье, дежурил Федор Кондрицков. Месяц назад он закончил кадр полицейского резерва, получил чин младшего городового и свой первый пост на углу Большого и Малого казачьих переулков. Но через несколько дней его увидел случайно проезжавший мимо градоначальник генерал Грессер. Восхитившись монументальной статью нового городового, он приказал перевести его на более ответственный пост — Коничкову дворцу, любимому государем. Так что карьера Федора началась весьма удачно. Сейчас Благово выпросил его у Грессера на несколько дней для проведения секретной операции. В задачу Кондрицкого входил арест экипажа поджидающего террориста. Ловушка распахнулась, но захватила пустоту. На Симеоновском мосту действительного статского советника в этот раз никто не поджидал. То же самое повторилось и на следующий день. Благово сказал своим телохранителям: «Все, хватит караулить мою никчемную особу. Видать, я начал выживать из ума и наблюдать то, чего не было». — Нет, — возразил Лыков, — они повторят свою попытку на четвертый день, по старому бандитскому обычаю. Но и завтра мы будем на месте. Коллежский асессор оказался прав. Когда послезавтра он проходил мимо фонтанного дворца Шереметьевых, то еще оттуда заметил одиноко стоящую на Симеоновском мосту мужскую фигуру. Подошел поближе, присмотрелся. Высокий мужчина с сивыми усами на желтом лице и также курит. Сбрил бороду и сменил суконную шинель на ватный макинтош. Думает, его не узнают. С другого берега на мост ступил Благово. Вот он приближается к курильщику. Вот так же, как и в прошлый раз, окурок брошен в фонтанку. Когда до Павла Афанасьевича оставалось 3 шага, желтомордый повернулся к нему лицом и выхватил револьвер. Тут сзади подошел Лыков, схватил его за плечи и отобрал оружие. — Что это у тебя за штука интересная? Дай-кась я посмотрю. Незнакомец обмер от неожиданности, но тут же в его левой руке появился нож. — Экой ты настырный! — подивился Лыков. Отобрал и его. Выбросил трофей в фонтанку, потом схватил террориста одной рукой за ворот макинтоша, перенес через перила и подвесил над рекой. Тот совсем растерялся и задрал вверх перекошенное от страха лицо. — Давай так, — доверительно сказал ему Алексей. — Я буду задавать тебе вопрос всегда один и тот же. Как только ты не ответишь или соврешь, стану отгибать палец. И так до правдивого ответа или твоей смерти. Учти, пальцев всего 5. Начнем. Кто тебя подослал? — Пошел к черту! Немедленно подними меня обратно! Лыков отогнул мизинец. Вторая попытка. Кто тебя подослал? Вытащи меня наверх, сволочь! Коллежский асессор оттопырил безымянный палец. Слушай, я, конечно, парень сильный, но даже я не сумею удержать тебя двумя пальцами. Так что у тебя последняя попытка. Последняя. Ну, кто тебя подослал? Шульц! Сенатор Шульц! Вот давно бы так, удовлетворенно кивнул Лыков и поднял террориста на мост. Тут сзади подъехал Федор Кондрецков в легкой одноколке. В ногах у него лежал возница. Лыков с пленником, Благовой и подоспевший ЗАГС Гладнев набились в экипаж и поехали в департамент. Там Павел Афанасьевич с благодарностью отпустил своих добровольных помощников, а сам вместе с Алексеем принялся за допрос. Желтолицый усач оказался известным убийцей, находившимся в розыске по кличке Вовка Белотел. Сообразно кличке, он был родом из Ярославской губернии. Белотел и прозвище ярославцев в Петербурге. Прославился налетом на стереотипню Белобжесского, при котором убил трех человек. Скрывался от полиции в пещерах за горячим полем. Через нескольких посредников на него вышел сенатор Шульц и предложил 10 000 за убийство Благово. Пояснил, это тайная воля самой верхушки, и ловить Белотела станут больше для вида, но все равно после акта лучше уехать из столицы. Вовка дал точное портретное описание Шульца и опознал его по светокопии. Светокопия фотографии. Благово с Плеве поехали к министру. Граф Толстой долго тер нос, сморкался и брюзжал, но все же был вынужден поговорить в телефон с министром юстиции Набоковым. Тот пригласил всю компанию к себе, и в Шуваловском дворце, улица Итальянская, дом 12, адрес Министерства юстиции, состоялось секретное совещание. Конечно, об аресте сенатора не могло быть и речи. Известно, что уголовные часто оговаривают в своих показаниях различных влиятельных лиц с целью запутать следствие. Но здесь попытка покушения на вице-директора департамента полиции, чиновника 4-го класса и камергера. Кроме того, те, кому положено, знали, что именно этот человек провел блестящую агентурную операцию под шифрованным названием «Между Амуром и Невой», чем в очередной раз обратил на себя благосклонное внимание государя. В конце концов, было решено очень вежливо опросить, но не допросить, тайного советника Шульца, задать ему несколько вопросов при полном уважении к его сановному статусу. Видимо, у бывшего управляющего 3-м отделением остались-таки свои люди в департаменте полиции. Когда в 1880 году отделение было упразднено, из 42 чиновников, состоящих в его штате, во вновь созданный департамент было принято только 17 человек. Кто-то из них и предупредил Шульца. Когда следователь прибыл к нему на квартиру, лакей сообщил, что барин недавно ушел в Соболевские бани, что по мойке у Красного моста. Настырный следователь отправился по указанному адресу и обнаружил сенатора мертвым. Со вскрытыми венами тот лежал в ванне дворянского номера, еще теплый. Вечером этого насыщенного дня Благово сказал Лыкову. Риммер соскочил с крючка. Шульц унес его имя с собой в могилу. Пока он затаится, а когда все забудется, то нанесет новый удар. Будь теперь всегда настороже. На другое утро тайный советник Риммер, сидя у себя дома, получил от рассыльного письмо без обратного адреса. Вскрыл конверт и прочитал. «Если еще хотя бы раз с Павлом Афанасьевичем Благово случится нечто подобное вчерашнему, ты покойник. Наведи обо мне справку и поймешь. Лыков». Читал Евгений Покрымович.